Глава 12. Прорыв. Хвост задней лошади мелькнул в кустах, и отряд, предводительствуемый урядником Хряпиным, скрылся в лесу. Витька видел, как сидел на азаровском коне Мишка. Бледный, закаменевший от страха, он обеими руками вцепился в гриву. Бесполезный трамблон болтался на перевязи, колотил владельца по бедру. «Ничего», — сказал корнет, перехватив Витькин взгляд. «Черкес, конь послушный. Освоится, товарищ ваш, невелика хитрость. Ну что, поехали?» Лёшка надвинул на нос старомодные очки-консервы, найденные в мотоциклетной сумке. Витька кивнул, в зубах он сжимал зажигалку. Долотов пнул педаль кикстартера. Движок застрелял. Днепр резво принял с места. До опушки версты полторы, прикинул мальчик. Караульные на околице не сразу услышат треск мотора. Интересно, мушкеты у них заряжены? Спиной он упирался в какую-то дугу, ногами в раму мотоцикла. Острая железяка впилась под лопатку, но приходилось терпеть. На ухабистой дороге немилосердно трясло, а руки-то заняты. Так, вставляем, прижать локтем, чиркнуть зажигалкой. Запал зашипел, разбрызгивая искры. Витька вывернул шею, пряча лицо. Днепр швыряло на выбоинах, и вдруг лес кончился. Впереди, шагах в 30, из бурьяна торчали плетни деревеньки Бунькова. На обочине солдат, в синем с белой грудью мундире. Кивер съехал на ухо. Рот разинут. Ружье выронил. Стоит соляным истуканом, не отрывая глаз от выскочившего из леса страшилища. Леха что-то проорал, надавил на клаксон. Днепр пронзительно взвыл. Часовой, до которого осталось шагов 10, попятился и спиной полетел в бурьян. Запал догорел. Из дырок густо повалил бело-желтый едкий дым. Банка обжигала руки. Витька немедленно вспомнил инструкцию. Через 20-30 секунд с момента воспламенения возможен взрыв шашки, если не открыты отверстия для выхода дыма. Он изо всех сил отшвырнул банку прочь, и она запрыгала по дороге на шнуре, волоча за собой непроницаемый дымовой шлейф. Справа и слева летели заборы. Из-за них появлялись лица в бонетках, киверах, касках. Рты разъявлены в крике. Ничего не слышно. Все забивает пулеметный треск мотоциклетного двигателя. «Почему никто не стреляет?» — подумал Витька. «Должны ведь стрелять». И тут Днепр подбросило так, что он чуть не вылетел на дорогу. Шлепнулся, отбив копчик о какую-то трубу, и тут только вспомнил о Мишкином смартфоне. Зашарил за пазухой, но мотоцикл снова тряхнуло, и Витька едва сумел удержаться. Заборы вдруг расступились. Из-под колес метнулась в сторону фигура, в синем, с красными эполетами, сюртуке, и они вылетели на деревенскую площадь. Леха вывернул руль, огибая тесно составленные обозные телеги. Колясочное колесо оторвалось от земли, и Витька покрылся ледяным потом. Все, сейчас опрокинутся. Пронесло. Десятиклассник и правда лихо водил тяжелый байк. Днепр обогнул составленные возле колодца повозки. Нырнул под торчащую наискось оглоблю. Азаров, не успевший пригнуться, зацепился за препятствие и чуть не вылетел с седла. Кивер покатился в пыль. Из-за телег разбегались солдаты. Заполошно метались селяне. Где-то визжала лошадь. Еще одна, волоча за собой вывороченную из плетня жердину, скакала, высоко подкидывая зад перед Днепром. Сбоку хлопнул, наконец, выстрел. Леха с опасным креном обошел незадачливую скотину и бросил байк в проход между заборами на другой стороне площади. Витька, ухитрившийся таки достать смартфон, поймал в кадр большую пушку на зеленом лафете. Рядом с орудием, задрав к небу оглобли, стоял длинный зарядный ящик. Азаров зашарил под седлом. Извлек из ольстров пистолет. Выпалил. Кинул дымящуюся железяку Витьке. Замок больно ударил его по колену. Пальнул еще раз. «Целит в зарядный ящик», — сообразил мальчик. «Не дай бог попадет! Нас же взрывом и накроет!» Корнет не попал. А может, пуля не смогла воспламенить уложенные в деревянные ячейки картузы с порохом. Площадь, затянутая сплошной дымовой завесой, осталась позади. И Днепр, распугивая солдат, баб, мужиков, собак, вылетел на околицу. Здесь тоже был пост. Солдаты в высоких гребнистых шлемах обалдело уставились на разведчиков. Двое кинулись прочь. Третий вскинул ружье, но замок дал осечку. Мотоцикл пролетел мимо, обдав часового бензиновой гарью. Шнур оборвался, больно хлестнув Витьку по лицу. Зеленая банка откатилась на обочину и застряла в траве, продолжая извергать густые клубы дыма. Днепр стремительно летел вперед. На прямой дороге Леха прибавил газу. Ветер засвистел в ушах. Витька зашарил под брезентом, ища другую шашку, но это уже не требовалось. Из завесы, расползавшейся далеко позади, никто не показывался. «Ну все, теперь не догонят!» — весело проорал Леха. «Нас не догонят! Нас не догонят!» — подхватил Витька. Адреналин кипел в его крови, выплескивал пенной струей, будто шампанское из бутылки. «Нас не догонят!» Азарову досталось крепко. Когда отъехали версты на две, Витька заметил, что корнет клонится в сторону. Будто во сне шарит руками, пытаясь удержаться в тряском седле. Правая половина лица его была залита кровью. Тяжелые капли скатывались на доломан, оставляя на сукне темные пятна. Мотоцикл в очередной раз мотнуло, и Витька едва успел подхватить корнетом. До места доехали быстро. Загнали Днепр в кусты, стащили пострадавшего с мотоцикла и усадили под липой, той самой, с гнездом аистов. Лёшка сбегал к ручью, зачерпнул бескозыркой ледяной воды. Витька старательно промыл корнету лоб и бровь. Азаров пришел в себя и кривился при каждом прикосновении. Закончив процедуру, мальчик положил скрученную жгутом фуражку на лоб. Белая ткань сразу пропиталась кровью. «Теперь не отстирать», — проворчал Лёшка. «Так и останется розовая». Азаров отнял компресс от лба, осторожно потрогал огромный желвак. «Могло быть и хуже. Удар вскользь пришелся. Была б та оглобля чуток пониже, не сносить мне головы. Спасибо, кивер спас». «Вот и трияр», — вспомнил Витька, уверял, что кивер — это вовсе не нелепый головной убор, а надежная защита головы. «Кивер», — говорил новосибирец, — «он не только саблю удержит, но и топор. Вон какая кожа толстая, в пол пальца, да еще и железный обруч внутри». Что ж, командир трешек оказался прав. Несмотря на то, что удар принял на себя кожаный козырек, лоб Азарову рассекло солидно. Витя знал, что такие раны всегда сильно кровоточат, хотя и не представляют особой опасности. Но все равно, смотреть на корнета, волосы которого слиплись от крови в неопрятный колтун, было жутковато. «Может, спуститесь к ручью?» — предложил он. «Промойте волосы, пока кровь не запеклась, а то потом выстригать придется». Азаров кивнул, встал. Его шатнуло. Чтобы не упасть, пришлось опереться о дерево. «Нет, друзья, похоже, меня здорово контузило. Лучше я пока посижу». «Сотряс у него, точно говорю», — шепнул Лёшка. «Как теперь в седле удержится?» «Как-нибудь», — буркнул Витя и сунул Долотову свою бескозырку. «Сходи лучше еще воды принеси. Не видишь, плохо человеку». От новой порции ледяной воды Азаров оклемался окончательно. Все трое устроились под липой на мягкой подушке мха. Солнце медленно клонилось к закату, а казаки с Мишкой все не появлялись. Витя начал волноваться. Не дождаться бы, сидячи на холодке, неприятельского разъезда. Но Азаров его успокоил. «Француз после нашего наскока не скоро в себя придет. Да завтра из деревни носа не высунет». От нечего делать, обсуждали лихое дело, припоминали злосчастную оглоблю. «Глупо получилось», — сетовал корнет. «За всю летнюю кампанию ни царапины, даже при Бородине уцелел. А тут такая нелепица. Лбом в телегу влетел. Сказать кому? Засмеют». «А вы правда были в Бородинском сражении?» — осторожно спросил Витя. «Пусть корнет сам заговорит на эту тему». «Да, 23 августа я прибыл к главной армии с депешей главнокомандующему от генерала Тармасова. И как узнал, что предстоит генеральное сражение, вот я и попросился остаться. Меня откомандировали генералу Раевскому, адъютантом». «И что, вы были на самой батарее?» — восхитился Лёшка. Он знал о приключениях друзей и остро им завидовал. «На самой», — подтвердил Азаров. «Я же был при генерале Раевском. А когда корпус за полным изнеможением отвели во вторую линию, шутка сказать, едва 700 в строю осталось из 10 000. Меня послали с донесением графу Астерману Толстому. Когда я прибыл, кирасиры Калинкура заняли верхушку кургана, и гренадеры 4-го корпуса готовились к контратаке. Я тоже попросился в дело, но не повезло. Отослали назад с пакетом. Витька как наяву увидел, как пехотный офицер отсылает мальчишку гусара в тыл, прочь от залитой кровью батареи, которую надо снова, уже в который раз, отбить у неприятеля. «Батарею пришлось отдать», — продолжал Азаров. «Астерман Толстой отвел войска к позициям лейб-гвардии, а я на обратном пути чуть не попал с уланом. До сих пор не пойму, как сумел уйти. Господь спас, не иначе». Витька едва удержался от смешка. Он-то знал, что остановило поляка, уже нацелившегося пикой в зеленый ментик. За кустами фыркнула лошадь. Витька вскочил, присмотрелся и радостно замахал рукой. Из леса по одному появлялись казаки урядника Хряпина.